Хмельницкий увеличивал свои силы с каждой минутою. Схваченные казаки определяли число его войск в 200 тысяч человек, но через пару дней количество их легко могло удвоиться. Поэтому после битвы он все еще стоял в Корсуне и, пользуясь передышкой, приводил свое бесчетное воинство в порядок. Он разделил чернь на полки, назначил в полковники атаманов и самых опытных запорожских ясаулов, разослал отряды, а то и целые дивизии, воевать окрестные замки. Приняв все это во внимание, князь Иеремия понял, что из-за отсутствия челнов, изготовление которых для шеститысячной армии отняло бы несколько недель, и ввиду буйно и сверх всякой меры умножавшейся мощи неприятеля, возможность переправиться через Днепр в той местности, где он сейчас находился, отсутствует. На военном совете пан Полиновский, полковник Барановский, стражник Александр Замойский, пан Володыевский и Вурцель держались мнения двинуться на север к Чернигову, лежавшему за глухими лесами, оттуда же идти на Любич и только там переправиться к Брагину. Это была дорога долгая и небезопасная, ибо за Черниговскими лесами путь к Брагину пролегал через огромные трясины, где и пехоте нелегко было бы пройти, а что же тогда говорить о тяжелой кавалерии, обозе и артиллерии? Тем не менее, совет князю понравился, и он пожелал лишь перед долгой этой, и, как он полагал, безвозвратной дорогой, тут и там на Заднепрове своем появиться, чтобы до немедленного восстания не допустить, шляхту под свои крыла собрать, страх посеять и страх этот в памяти людской оставить, дабы в его отсутствии память эта стала охранительницей края и защитницей всем тем, кто не смог уйти с армией. Кроме того, княгиня Гризельда, панны Сбаражские, фрау Циммер, весь двор и некоторые регименты, а именно пехота, оставались еще в Лубнах, так что решил князь отправиться на последнее прощание в Лубны. Войско выступило в тот же день, а впереди пан Володыевский со своими драгунами, которые хоть и были все без исключения русины, но привыкшие к дисциплине и в регулярных солдат превращенные, верностью все прочие хоругви превосходили. Край был пока спокоен. Кое-где, правда, уже появились мятежные шайки, грабившие как усадьбы, так и крестьян. Бунтовщиков этих немало по дороге было разгромлено и посажено на колы. Но холопья пока что нигде не поднялись. Умы кипели. Огонь пылал в мужицких взорах и душах. Тайно вооружаясь, мужичье убегало за Днепр. Однако страх пока еще умерял жажду крови и убийств. Покамест лишь дурным предзнаменованием на будущее можно было почесть то, что даже в деревеньках, где крестьяне не подались до сих пор к хмелю, они разбегались при подходе княжеских войск, словно опасаясь, что страшный князь прочитает в их глазах все, что подспудно лежало на их совести, и накажет, чтобы впредь неповадно было. Наказывал же он только там, где малейший признак замышляемого бунта обнаруживал. А поскольку натуру и в наказании, и в поощрении имел неудержимую, то наказывал без жалости и пощады. Можно сказать, что по обе стороны Днепра блуждали тогда два призрака, один для шляхты Хмельницкий, другой для взбунтовавшегося простонародья князь Иеремия. Шли даже разговоры, что когда эти двое столкнутся, солнце, надо полагать, затмится, и воды по всем рекам кровавыми сделаются. Но скорого столкновения не ожидалось, ибо этот самый Хмельницкий, победитель у желтых вод, победитель при Корсуне, Хмельницкий, в пух и прах разбивший коронные войска, захвативший в плен гетманов и теперь стоявший во главе сотен тысяч бойцов, попросту говоря, боялся этого самого владетеля из Лубен, каковой намеревался искать его за Днепром. Княжеское войско только что перешло Слепорот, а сам князь остановился на отдых в Филиппове, когда ему сообщили, что от Хмельницкого с письмом и просьбою выслушать явились посланцы. Князь велел их немедленно привести. И вот шестеро запорожцев вошли в подстаростовский дворик, где стоял князь, и вошли довольно независимо, особенно старший атаман Сухорука, гордый корсунским разгромом и свежим своим полковничьим званием. Однако стоило им увидеть лицо князя, как охватил их тотчас страх, столь великий, что павшие ко княжеским ногам не смели посланцы и слово молвить. Князь, сидевший в окружении первейшего рыцарства, велел им подняться и спросил, с чем прибыли. «С письмом от гетмана», — ответил Сухорука. Князь пристально поглядел на казака и спокойно сказал, нажимая на каждое слово, «От вора, сквернавца и разбойника, не от гетмана». Запорожцы побледнели, а вернее сказать, посинели, и, свесив головы, молча топтались у дверей. Князь велел пану Москевичу взять от них послание и прочесть. Письмо было смиренное. В Хмельницком, хоть и после Корсуня, но лисица взяла верх над Львом, а змея над Орлом, так как он не забывал, что пишет к Вишневецкому. Самоил Величко, страница 79, писал Хмельницкий к князю. Чтобы тогда за то, что с гетманами коронными сталось, он, князь Вишневецкий, не обижался, и гнева своего к нему, Хмельницкому, простирать не изволил. То ли он заискивал, чтобы сбить с толку и тем вернее укусить, но заискивал он явно. Он писал, что все случилось по вине Чаплинского, что гетманам просто приключилась превратность фортуны, и что этому не он, не Хмельницкий причиной, но злая доля и утеснение, каковые на Украине казаки терпят. Однако ж князя он просит, чтобы тот этим не огорчался, а соблаговорил ему простить, за что он навсегда останется покорным и смиренным княжеским слугою, а чтобы княжескую милость для посланцев своих обрести и от ярости княжеского гнева их уберечь, он сообщил, что товарища гусарского, пана Скшетузского, каковой на сече схвачен, отпускает целым и невредимым. Тут следовали жалобы на строптивость пана Скшетузского, ибо тот письмо от Хмельницкого ко князю взять не пожелал, чем достоинство гетманское и всего войска запорожского весьма не уважил. Этой-то именно гордыне и небрежению, каковые постоянно терпели казаки от ляхов, приписывал Хмельницкий все, что случилось, начиная от желтых вод и до Корсуня. Завершалось письмо уверениями в сожалении, в верности Речи Посполитой, а также обещаниями оставаться послушным слугою княжеской воле покорным. Слушая послание, сами посланники удивлялись, ибо что стоит в письме, не знали, полагая, что, скорее всего, оскорбления и дерзкие выпады, но не просьбы. Им было ясно, что Хмельницкий не желал ставить все на карту, имея противником столь прославленного воителя, и вместо того, чтобы пойти на него со всеми своими силами, медлил, так как князя боялся. Смирением сбивал с толку, ожидая, как видно, что княжеские силы в походах и многочисленных стычках с отдельными шайками поредеют. Посланники посему присмирели еще больше и во время чтения внимательно следили за лицом Иеремии, не угадают ли часом смерти своей. И хотя, едучи сюда, были к ней готовы, сейчас охватил их страх. А князь слушал спокойно, лишь иногда веки опуская на очи, словно бы желая скрыть таившиеся во взгляде громы. И было яснее ясного, что обуздывает он в себе страшный гнев.